141. Мы благороднее. Верность, великодушие, стыдливость перед похвалой. Соединение этих трех качеств мы называем благородством, и в этом отношении мы стоим выше греков. Для того, чтобы понять, что образ мыслей самого благородного грека должен чувствоваться ничтожным и едва пристойным в среде нашей, все еще рыцарской и феодальной знати, можно вспомнить о том утешении, какое внушал себе Одиссей при трудном положении дел. «Перенеси это, мое милое сердце. Ты переносила уже несравненно худшее». Возьмите историю того афинского офицера, который в присутствии всего генерального штаба на угрозы, делаемые ему палкой другим офицерам, отклонял от себя этот позор такими словами: «Бей, но выслушай». Грекам было непонятно бросить жизнь во избежание позора, как это делаем мы, под впечатлением унаследованной нами рыцарской готовности к жертве, и благородно рисковать всем, как это делаем мы на дуэлях. Им было непонятно считать удержание доброго имени, чести, выше приобретения дурного имени, когда это последнее связано со славой и чувством власти. Им было непонятно оставаться верным сословным предрассудкам, когда эти последние могли помешать сделаться тираном. Это неблагородная тайна каждого хорошего греческого аристократа. Из глубочайшей ревности он считает каждого члена своего сословия на равной ноге с собой и каждую минуту готов броситься на власть, как тигр на добычу. Что ему ложь, убийство, заговор, продажа отечества, если дело касается власти? Справедливость для людей такого рода была необыкновенно трудна. Она считалась почти чем-то невероятным. Справедливый для грека звучало так же, как святой для христианина. Даже когда Сократ говорил «добродетельный человек самый счастливый», то не верили своим ушам, думали, что слышат что-нибудь неверно. Думая о счастье, каждый человек благородного происхождения представлял себе необузданность тирана, все и всех приносящего в жертву своему высокомерию и страсти. В людях, которые втайне так дико фантазировали о счастье, не могло, конечно, глубоко укорениться уважение к государству. Но я думаю, люди, у которых страсть к власти не неистовствует так слепо, как у греков, не нуждаются более в идолопоклонстве понятию государства, чем сдерживалась прежде в границах та страсть. 142. Переносить бедность. Великое преимущество знатного происхождения состоит в том, что оно позволяет лучше переносить бедность. 143. Будущее знати. Наружность знатного человека демонстрирует, что в его членах сознание власти постоянно играет свою исполненную прелестей игру. Благородный человек, мужчина или женщина, не позволяет себе упасть на стул, как бы в полном изнеможении. Он избегает некрасивых движений и тогда, когда все стараются обставить себя поудобнее. Например, облокачиваться на спинку кресла во время езды по железной дороге. Он показывает себя неутомленным, даже если он в течение нескольких часов простоит на ногах при дворе. Он строит свой дом не по плану уютности, а большой, солидный, как будто там будут жить существа высшие, даже имеющие больший рост. На вызывающую речь он отвечает сдержанно и ясно, а не с гневом, краснея и задыхаясь, как плебей. Он умеет сохранять вид постоянно присутствующей высокой физической силы и желает постоянной ясностью, связностью и обязательностью, даже в трудных положениях, поддержать во всех окружающих впечатление, что его душа и ум стоят выше опасностей и смущения. Что касается страстей, то благородную культуру можно сравнить со всадником, чувствующим удовольствие пустить страстное гордое животное важной поступью. Представьте себе век Людовика XIV. Или со всадником, который чувствует, что его конь, как стихийная сила, несется под ним, уже близок к тому пункту, где конь и всадник сломают себе шею, но именно теперь он с удовольствием держит голову прямо. В обоих случаях благородная культура дышит властью. И если она очень часто требует только наружности чувства власти, то, однако, впечатление, которое производит эта игра на незнатных, и самая игра этого впечатления постоянно увеличивают действительное чувство превосходства. Это бесспорное счастье благородной культуры, которая основывается на чувстве превосходства, начинает подниматься теперь на еще более высокую ступень, так как теперь человеку с благородным происхождением и воспитанием дозволяется и не считается позорным отдаваться познанию и почерпать там более духовное посвящение, научиться более высокой рыцарской службе, чем прежде, и стремиться к идеалу победоносной мудрости, которая еще никогда не ставился так высоко, как теперь. В конце концов, чем же должна в будущем заниматься знать, если со дня на день разрастается убеждение, что ей неприлично заниматься политикой?